Глава 29. Закрытая территория игровой зоны Мидгард. Консилиум мастеров. Тянуть кота за мужское достоинство Санек не стал, сразу перешел к сути. «Мой друг погиб в игре, мастер, а тут все говорят, новичков не убивают». Мастер оружия Скаур по прозвищу «Мертвый дед» покровительственно потрепал Санька по шее. «Так и есть, парень», — ответил он, — «новичков не убивают. Их выбрасывают на свободную территорию. Ищи своего друга там». «Искал», — буркнул Санек. «Его там нет. Я говорил с контролером, бестолку». «Новичков не убивают, это закон», — стоял на своем мертвый дед. «Блин, да я сам его похоронил», — закричал Санек. «То есть он умер, и ты закопал его тело?» — заинтересовался мертвый дед. «Да». Мастер оружия почесал шею, аккурат где татуировка. Саньку показалось, что буковки «Дед Гафер» полыхнули зеленым. «Он точно умер?» Саньку очень хотелось высказаться от души, но он сдержался. Это ведь ему нужна помощь. Мертвому деду Серега пофиг. Не дышал, сердце не билось, тело остыло. Какие еще нужны признаки смерти? «Думаю, для твоего случая этого довольно». Татушка Лев на запястье мастера, живая картинка с человеческим лицом, поднял гривастую башку, нахмурил бровки. «Кто-то еще видел?» «Алена, мы вместе его хранили». Мастер снова потер татушку на шее. «Да, мне очень понятно. Как умер твой друг?» «На нас напали», — сообщил Санек. «Мы дрались. Одного убил я, другого он». «Кто напал? Как? Подробности?» «Местные викинги». «Ты уверен, что викинги?» — уточнил мастер оружия. «Бойцы из банды ярла Храгнира Хитреца, если это вам что-то говорит». Мастер кивнул. «Говорит. Одного звали Торстейн». «Знаю Торстейна». «Знали», — уточнил Санек. «Торстейн мертв, но Серега умер после него. Причем даже ранен не был, голос Санька сорвался. Просто взял и умер, ни с того ни с сего». «Что-то мне не верится», — пробормотал мертвый дед. «Почему это?» — набычился Санек. «Я, парень, еще могу поверить, что ты завалил викинга. С трудом, но могу. Я даже готов поверить, что ты прикончил опытного Хольда, такого как Торстейн, потому что в бою может случиться всякое, включая разные чудеса. Да и везуч ты, как всякая химера». «Торстейна убил не я», — перебил мастера Санек. «Его убил Серега». Лев, татушка мастера Скаура, улегся и закрыл голову лапами. «Малый, что вы перед этим кушали?» — участливо поинтересовался мастер оружия. «В смысле?» — не понял Санек. «Ну, там, грибочки особенные или снадобья». Саньку очень захотелось послать все и всех, включая и мертвого деда. И тот, угадав состояние Санька, произнес еще мягче. «Я, парень, верю в чудеса, но не настолько. Ты еще куда ни шло. Но чтобы это сделал твой дружок, невозможно. Я же сам его учил, верно? И знаю его возможности. Никаких. Исключено». Сила воли вновь победила. Санек сдержался. «Торстейн мертв», — сказал он. «И убил его Серега. Больше некому». «Думаю, ты чего-то не заметил, парень», — покачал головой мертвый дед. «Твой друг владел оружием так, что, скажи ты мне, будто он отрубил собственную ногу, я бы поверил. Но, учитывая другие непонятности, поведай мне, игрок, как именно зеленый, как понос больного поросенка новичок, убил Хольда? Да, поподробнее». «Мы были на острове, ночью. Караулил я. Появились двое. Один Торстейн, второй его племянник, как я узнал позже. Сначала мы говорили на местном. Потом Серега заговорил по-русски, и они напали. Одного убил я, племянника, с большим трудом. Если быть честным, мне действительно повезло. Торстейна я даже не трогал. Если он владел мечом хотя бы в половину так же хорошо, как другой Хольд Храгнира, Кительфаст, то мне хватило бы с горкой. И тем не менее, Торстейн умер. Факт. Кительфаст? Мастер оружия вновь покачал головой. «Похоже, игра у тебя была интересная. Так от чего же умер Торстейн? Упал с обрыва?» «Он умер от ранения в грудь», какое бывает от удара копьем или мечом», — ответил Санек. «И это сделал не я и не Алена». «И чем же было нанесено это ранение?» «Серега сказал, что кинул в него палкой». Мастер оружия хмыкнул. «А еще Торстен был в кольчуге», — добавил Санек. «И кольчуга осталась целой». «И еще кое-что». Санек решил, что рассказать надо все. «И то, что случилось в Питере тоже. У Сереги было что-то не то с рукой. В миру он ею едва не покалечил свою девушку. Случайно, будто ножом пырнул. И тоже одежда осталась целая. Вся в кровище, но целая. Только девушка не умерла. Думаю, Серега ее как-то залечил. Не знаю как, даже не спрашивайте. Но раны не было. Только много крови снаружи и все. А потом еще кое-что случилось. Серега еще двоих приложил. Причем игроков второго уровня. Мастер, кто такие искатели? Вы знаете?» «Я-то знаю», — проворчал мертвый дед. «А вот тебе пока не положено. По статусу». «Это были искатели? Те двое?» «Ага, я их запомнил. Сидор Черный Доктор и Николай Двина. Они потом меня пытались свинтить, но я не дался». «Загадочные ты истории рассказываешь, парень». Красный лев на руке мертвого деда снова шевельнулся, приподнялся. На физиономии явная заинтересованность. «Знаешь что, ты присаживайся. Я нам чайку заварю и расскажешь еще раз. Последовательно, без спешки и во всех неаппетитных подробностях. Все, что знаешь». Рассказ занял где-то полчаса. Санек уже наловчился излагать эту историю и говорил быстро и гладко. В отличие от эксперта Ильи, мертвый дед засыпать Санька вопросами не стал. Сидел, думал. «Его руку мастер Дмитрий Гастингс видел», — вспомнил через некоторое время Санек. «Сказал, вмешательство не ниже четвертого уровня». «То-то я ничего не заметил», — проворчал мертвый дед. «А Дима Лысцов, значит, углядел. Что-то мне не верится. У него штука какая-то была. Он с ее помощью и узнал. Только не сказал, что именно». «Хрена лысого», — мастер оружия усмехнулся. «Он тебе что-то скажет по четвертому уровню. Рыльцем не вышел. А позвать мастера Гастингса будет не лишнее. Как считаешь?» «Я не против». Мастеру знаний пришлось снова историю повторить. В который уже раз. И снова во всех подробностях. И еще минут 15 отвечать на уточняющие вопросы. В итоге Санек слегка осип и проголодался. «Я точно знаю, что новичков не убивают», — пробасил Гастингс. «Это факт». «Но факт также и то, что с твоим дружком не все ровно. Кто-то зачем-то его пометил, причем еще до того, как он вошел в игру. И такой хреновиной, которая вдобавок работает в миру, как в игре. И подарочек этот не только убивать может, но и, что еще более необычно, исцелять, если история с той девчушкой правда». «Я за свои слова отвечаю», — обиделся Санек. «Не ершись. Я не исключаю, что исцеление могло произойти самопроизвольно. Компенсаторное воздействие независимого ареала на чужеродный артефакт, например». «Как думаешь, Скаур?» «Как гипотеза сойдет. Фактов маловато. Да и мы с тобой все же четвертый уровень». «Любопытно было бы с берсерком поговорить», — предложил мастер знаний. «Да он только об одном говорить и может», — в сердцах бросил мертвый дед. «О том, как бы ему статус вернуть». «И мы его понимаем», — подхватил Гастингс. «Но знает он много и четвертый уровень». «Был», — напомнил мертвый дед. «Мозги-то у него остались, и память, и все награды. Тем более он что-то увидел. Что-то такое, о чем говорить не стал». «С чего ты взял, что он скажет об этом тебе?» «Мне нет, но я знаю, кто его может разговорить. Маленький тролль. Они раньше друзьями были. Потом берсерк резко вверх двинул, а маленький тролль в контролеры ушел. Что-то там с ним такое случилось в игре нехорошее, я слышал. Но не о том речь. Что мы теряем? Не знаю, как тебя... А меня эта история зацепила. Это ж все основы рушатся, если окажется, что можно необратимо убить новичка. так что давай-ка найдем маленького тролля и пойдем колоть берсерка». «Как бы он сам тебе чего-нибудь не расколол», — проворчал мертвый дед. Но возражать не стал. И они отправились искать контролера-привратника.